Как это? Навсегда жить. Но ведь нельзя. Можно. Меня пригласили работать в крупную фирму. Зарабатывать в год буду столько, сколько в Ленинграде не получу за всю жизнь, даже если стану проректором университета. Со временем обещают гражданство. Он не договорил. Гражданство получить было сложно. Особенно при такой жене. Смуглая кожа Жанны, которой он так восхищался в Ленинграде, никого здесь в восторг не приводила. Презрительное слово «чоки» он слышал не раз. Ему объяснили, есть люди первого сорта, белые американцы, имеющие гражданство. Есть второго – негры, имеющие гражданство. Есть третьего – белые, не имеющие гражданства. И есть чоки – цветные, без гражданства и без надежды его когда-нибудь получить. Он не сразу тогда понял, что его жена – чоки, и что с получением гражданства у него будут проблемы. Жанна задумалась. Если она откажется, ей придется вернуться вместе с Кириллом в Ленинград. А вернуться — значит встретиться с волком, что, может быть, означает смерть. Нет, сейчас в Ленинград она не поедет. «Я согласна», — сказала она мужу, и ей почудилось, что в глазах его промелькнула легкая досада. Теперь они поселились в Плейнсборо на Хемпшир-драйв. Белый четырехэтажный дом делили четыре семьи. Жанна с мужем занимали комнаты на третьем и четвертом этажах. Квартира на двух уровнях привела в восторг Кирилла. Он гонял по лестницам сверху вниз и снизу вверх и никак не мог остановиться. Жанна, к тому времени подписав множество бумаг, означавших ее добровольное желание остаться в чужой стране, начала впадать в апатию, а математик пребывал в постоянном раздражении по этому поводу. Вернее, так, и по этому поводу тоже. Внизу под домом был теннисный корт, на котором он каждое утро приветствовал соседа, придумывая все новые и новые причины затворничества своей жены. Мэри, жена соседа, мечтала играть с женщиной. У Роберта была слишком тяжелая подача, однако Жанна ни на что не соглашалась поучиться играть. «Что ты ломаешься?» — говорил математик. «Трудно тебе выйти с ракеткой на поляну перед домом. Здесь люди этого не понимают. Это невежливо, в конце концов. Я не пойду». «Да ты посмотри на себя! Толстеешь день ото дня! Побегала бы, глядишь, и сбросила бы лишние тонны!» «Я не пойду». Каждое утро тоненькая Мэри в белом костюме с белой лентой на голове махала рукой Жанне в окно. «Жанна, let's go!» «Нет», — качала головой та, — «нет». Она подходила к зеркалу и подолгу смотрела на себя. Если бы сейчас встретиться с Луизой, та бы ее не узнала. Талия начисто исчезла, глаза погасли, и даже волосы стали виться меньше и сидели не по дням, а по часам. Муругий халат довершал картину полного распада былой красоты. От Луизы приходили письма. В одном из них, особенно взволнованном и длинном, она в который раз благодарила Бога за то, что он послал ей Жанну. «Когда я познакомилась с братьями Сумароковыми, они оба мне понравились, каждый по-своему. И, честно говоря, я не знала, кому же из них отдать предпочтение. В голове был туман. И ты помнишь ли, сказала, что один из них от солнечного света и указала на младшего, а другой от тьмы? Ты не поверишь, насколько точно сбылись твои предсказания. Недавно похоронили Алексея, брата Феликса. Он умер, оставив жену и маленькую дочку. Она вот-вот должна пойти в школу. Узнав о его смерти, я долго плакала. Но Николай Иванович сказал мне, Он не стоит ваших слез».